Глава восьмая. Схема разгадана. Проснувшись рано утром, Ли занялась распечаткой снимков и сразу же обратила внимание на очень старую черно-белую фотографию, на которой были четверо взрослых и двое детей. Слева стоял пожилой мужчина с бородой и усами. Рядом с ним красивая молодая женщина, а затем женщина постарше, в шляпе с большими полями, и справа от нее высокий мужчина средних лет. Перед ними стояли двое детей, мальчик лет 13 и девочка в красивом платье примерно лет 10. Внизу фотографии была подпись: «Граф Львов Н.М. со своей супругой, детьми и внуками Александром и Анной, 1905 год». Прочитав подпись под фотографией, Ли взвизгнула от восторга. Отпечатав снимки, она помчалась к друзьям. Ей не терпелось поделиться с ними такой удачей. Ли бежала, сломя голову. Ее переполняли эмоции. Через несколько минут Ли уже оказалась у норы кролика и на полной скорости вбежала в открытую дверь, опрокинув при этом скамейку с пустыми ведрами. «Я нашла! Я нашла!» — закричала она. Ведра покатились с таким страшным грохотом, что, казалось, началось землетрясение. В это время друзья мирно пили чай. Кролик от крика и грохота подавился ватрушкой. Он стал кашлять, задыхаться и весь покрылся испариной. Сидевший рядом мудрый крыс не растерялся и сильно ударил его по спине между лопаток. Застрявший кусок благополучно вылетел наружу. Когда кролик, наконец, откашлялся и пришел в себя, он посмотрел на Ли и рассерженно пробормотал: «Зачем так греметь и орать? Еще чуть-чуть, и мне бы уже клад не понадобился». Ли подошла к кролику, обняла его и извинилась. Обида сразу куда-то исчезла, и кролик, улыбнувшись, сказал: «Ну, ладно, выкладывай. Что там у тебя за сенсация?» Ли положила на стол снимок с детьми, карту городка и план усадьбы. Друзья все внимательно рассмотрели и с восторженными криками стали прыгать и обнимать друг друга. Они были счастливы! Самая важная часть плана выполнена! Они знали, где искать клад, и были на полпути к успеху. Возбужденные кладоискатели не могли усидеть дома. Они решили сразу же пойти туда, где, согласно карте, должна была находиться усадьба, и посмотреть, что стало с ней за эти годы.